Этот мягкий свинец, определяющий движение моих пальцев, это перо для искусных росчерков, этот ножик, расщепляющий и утончающий его, камень, на котором заостряется тростник, наконец, всю сумку с лощилкой, губкой и чернильницей, бывшими орудиями моего смиренного занятия. Я приношу тебе, о Боже, потому что ослабленные возрастом руки и глаза отказываются от работы. Мастеру-переписчику для работы нужны были перо или калам, линейка, свинцовый карандаш для разлиновки листа, циркуль, несколько ножичков для заточки пера, пемза для стирания ошибок, раковина для разглаживания страниц, чернильницы. Существовал целый свод правил для подготовки всех этих инструментов и пользования ими. Заботился Кассиодор и о высоком уровне переписки книг, о четком порядке и в скриптории, и в библиотеке, которую рассматривал как сокровищницу монастыря. Для этого он составил труд «Руководство к изучению божественной светской литературы», произведение чрезвычайно широкого тематического диапазона. Здесь можно найти рекомендации о том, что заголовки следует делать красным цветом, что рукопись можно переписывать не только днем, но и ночью, используя лампаду, оберегательницу священного пламени. Чтобы облечь красоту содержания в изящную внешность, готовую рукопись переплетали. В библиотеке Вивария хранился кодекс с образцами рисунков для переплетов. Исследователи предполагают, что кроме скриптории и библиотеки, в Виварии была и переплетная мастерская, где трудились знающие мастера переплетного дела. Автор руководств разрабатывает также вопросы грамматики и риторики, вводит читателя в изучение семи свободных искусств, рассматривает в главе риторики учение о силлогизмах и определениях. Кроме сведений по существу того или иного искусства, имеется библиографическая информация. Таково краткое содержание второй части. Большинство глав первой части труда Кассиодора содержат сведения о литературе. Это своего рода библиографическое пособие, но не только. В нем указаны богословские и юридические трактаты, богослужебные книги, важнейшие комментарии на книги Ветхого и Нового Завета, произведения христианских писателей, в том числе таких крупных, как Августин и Иероним, сочинения античных писателей по космографии Птолемей, агрикультуре Колумелла, медицине Гиппократ Гален, обширные сведения об исторических произведениях. Две рукописи трудов Аврелия Августина, связанные с Виварием, хранятся ныне в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Первая включает различные его произведения и была подготовлена еще в V веке, а потом попала в Виварий. Вторая содержит текст его знаменитого труда о Граде Божьем. В публичной библиотеке хранится еще один загадочный кодекс, но о нем речь впереди. Братья Вивария пользовались библиографическими трудами, такими как книга о знаменитых мужах Иеронима и книга о церковных писателей Геннадия. Они входили в один кодекс. Неутомимый исследователь рукописи раннего Средневековья и мастерских письма того времени Добиаш Рождественская пришла к выводу, что большинство рекомендуемых в руководствах книг Кассиодор уже имел в своей библиотеке. Часть из них он закупал, но большинство было создано, переписано в скриптории. И еще, по ее мнению, в системе чтения мирское занимает первое место. Следовательно, мы имеем представление о том, когда, где, кем создавалась первая библиотека средневековой Европы и о том, каков был ее фонд. случай бесспорно редчайший.